اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. دعواتру.ком представляет История о Мусе. История о Мусе так часто упоминается в Коране и с такими подробностями, что один из ученых сказал: Коран – это история Мусы. И мы не будем исследовать все истории, рассказанные в Коране. Мы поговорим лишь о некоторых из них. Вначале упомянем о некоторых причинах, по которым история о Мусе так часто упоминается в Коране. Первое. Муса – один из величайших посланников Аллаха. Он входит в число великих пророков. Их всего 5. Величайший Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, а затем Ибрагим, Муса, Иса, Нух. Мир им всем. Второе. Бану Исраиль была последней уммой верующих перед появлением Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Третье. Бану Исраиль – самая большая умма после уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Четвертое. История Мусы и фараона. Нам рассказывается об истории фараона, потому что наша умма на протяжении истории должна была столкнуться с большим числом фараонов. И мы извлекаем уроки из того, как Муса вел себя с фараоном. Пятое. Умма Бану Исраиль и Муса. Несмотря на то, что они были верующей уммой, они совершили много ошибок и грехов. И нам сообщается об этом, чтобы мы могли избежать этих ошибок. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждал нас о том, что будут люди, которые последуют по стопам Бану Исраиль. И первая история, о которой мы хотели бы поговорить, это история матери Мусы. Фараон увидел во сне огонь, который пришел со святой земли и сжег все дома египтян, оставив дома Бану Исраиль. Он спросил о значении этого сна, и ему сказали, что родится ребенок, который придет разрушить твое царство. И тогда фараон приказал убивать всех мальчиков, родившихся в этом году. Был издан закон, по которому проверялась каждая беременная еврейка. И если она рожала мальчика, то ребенка убивали. Если же на свет появлялась девочка, то ее оставляли в живых. Аллах приводит в Коране. Он убивал их сыновей, оставляя дочерей. Конец аята. Но если Аллах пожелает, то Он защитит своего раба так, что никто не причинит ему вреда. Беременность матери Мусы прошла незаметно для других. Но когда Муса родился, то ей трудно стало скрываться, и тогда Аллах внушил ей. Мы внушили матери Мусы. Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. Конец аята. И каждый из вас, кто видел реку Нил, знает, насколько опасно течение даже для человека, умеющего плавать. И как же можно бросить маленького ребенка в эту реку? Но Аллах пообещал матери Мусе: первое, он будет возвращен ей в безопасности; второе, он будет из посланников. И если бы у матери Мусы не было глубокой веры, то она не бросила бы ребенка в воды Нила. И урок номер один. Полная убежденность, якин, в обещании Аллаха. И мы видим результаты этого. Она положила ребенка в деревянный ящик и отпустила в воды Нила. Она попросила свою сестру проследить за тем, куда поплывет ящик. И несмотря на то, что по обеим берегам Нила жили египтяне, ящик приплывает к дворцу фараона. Изначально мать Мусы желала избавиться от притеснения фараона, и поэтому положила ребенка в реку, но ящик приплыл именно к дворцу фараона. И когда она узнала об этом, то она была готова пойти к дворцу и потребовать своего ребенка. И Аллах говорит: «Сердце матери Мусы опустело», или переполнилась тревогой и оказалась лишено всех иных чувств. Она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. И это из результатов сильной веры. Когда человек слабеет, то Аллах поддерживает человека и усиливает его. Это второй урок. Если вы сделаете шаг к Аллаху, то Аллах будет идти к вам. Если вы будете идти к Нему, то Аллах будет бежать к вам. Мать Мусы сделала один шаг к Аллаху, и Аллах сделал много шагов по направлению к ней. Аллах укрепил ее в этот момент и дал ей стабильность и спокойствие сердца, для того, чтобы она была из числа верующих. Третий урок. Никто не знает войска Аллаха, кроме Аллаха. Все вокруг может быть воинством Аллаха. Ветер, вода, животные. Все может быть войском Аллаха. Итак, солдаты фараона подобрали Мусу. Но во дворце фараона была жена фараона. Она также относилась к воинству Аллаха. Когда она увидела ребенка, то она полюбила его и решила воспитать его как своего ребенка, потому что у нее не было своих детей. И может быть фараон предполагал возможность того, что ребенок мог быть из Бану Исраиль, но он подчинился желанию жены и оставил его во дворце. Если Аллах желает сохранить раба, то он посылает свои войска. Все дети Бану Исраиля были убиты, кроме Мусы. И ирония в том, что Муса не только выжил, но и был возвращен во дворце фараона. Возвращаясь к первому уроку, скажем, Муса отказался от кормления женой фараона и от кормления няньками, и тогда сестра матери Мусы предложила, перевод смысла, «Мы запретили ему брать грудь кормилиц, пока она, сестра Мусы, не сказала, показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра». Конец аята. И она позвала мать Мусы, и Муса стал кушать. Тогда мать Мусы сказала, что она должна взять Мусу себе домой и кормить его там. Таким образом, она могла открыто воспитывать сына. Мусу еще защищали солдаты фараона. Они защищали и мать Мусы, и всю семью Мусы. И матери Мусы еще платили за то, что она следила за своим ребенком. И это результат веры в Аллаха. Бойтесь Аллаха, и Он даст вам выход оттуда, откуда вы и не ожидали его. Иногда братья занимаются харамом, и когда говоришь им, чтобы они оставили это, то они отвечают, что это единственный способ заработать на жизнь. Но Аллах обещал, если вы будете богобоязнены, то Он даст вам выход и откроет возможности, о которых вы и не думали. Верьте в обещание Аллаха. Следующий урок. Когда Муса и Бану Исраиль должны были покинуть Египет, то Муса говорил о том, что Аллах обещал помощь. И они покинули Египет под покровом ночи. Аллах говорит, «Мы внушили Мусе, отправляйся в путь с моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать». Конец аята. Муса и Бану Исраиль не смогли уйти далеко, и армия фараона уже настигала Бану Исраиль. Бану Исраиль сказали Мусе, «Ты обманул нас, ты обещал, что Аллах защитит нас, но войско фараона вот-вот схватят нас». Что же делает Муса? Море перед ним, войска фараона за ним. Поверил ли Муса своим глазам? Или он поверил своим ушам, когда Бану Исраиль говорили о том, что войска фараона их настигли? Нет, он верил в обещание Аллаха, и у него была убежденность, истинность обещания Аллаха. Аллах говорит, когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали, «Нас непременно настигнут». Он сказал, «О нет, со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Конец аята. Неважно как, я верю, что Он поможет. И Аллах внушает Мусе, чтобы он ударил море посохом, и оно разделило море на две части. Может ли палка разделить море? Нет, конечно. Это чудо от Аллаха. Но почему же Аллах просто не разделил море, а приказал ударить посохом? И в этом для нас большой урок. Даже если Аллах сотворил чудо, все равно от вас требуется действие. Вы просто обязаны что-то сделать. Не надо считать, что все проблемы ума разрешатся, как только придет Мехди, на белом коне и приведет Умму к победе. Это не происходит так. Умма должна прилагать усилия. И аналогичная ситуация была с Марьям, когда у нее были схватки под пальмой. Аллах приказал ей. Аллах говорит, перевод смыслов. «Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики». Конец аята. Пальма очень высокое дерево, и даже для большой группы сильных людей невозможно потрясти пальму так, чтобы упали финики. И Марьям трясла не ветви, а основание пальмы. И кроме того, что она была слабой женщиной, у нее еще были схватки. И в чем же смысл того, что она трясет пальму? Она должна сделать усилия со своей стороны, и после чего к ней падают финики. Вы должны выполнить свою часть работы. И не изменится ваше положение до тех пор, пока вы не выполните то, что в ваших силах. И это всего лишь несколько уроков из жизни Мусы. На самом деле из жизни Мусы можно извлечь огромное количество уроков. И Коран в целом – это книга с бесчисленным множеством уроков. И мы просим Аллаха дать нам знания Корана и понимание хадисов. И в конце – хвала Аллаху, Господу миров. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور